Глава 56. Спасатели. Никита и остальные наконец-то нагнали медленно гуляющих по городу Викторию с Зорком и теперь неспешно шли за ними в приличном отдалении. Несмотря на вечер, на набережной еще было довольно много народу, и четыре адепта секты теней не особо бросались в глаза. «Может быть, пиво возьмем? Для достоверности!» Данила указал на толстяка с бочкой, тут же приветливо замахавшего им рукой. «Никакого пива! Мы экономим!» Тут же зашипела Алиса. «Река! Даже не думал, что в этом городе она есть!» Никита перегнулся через каменные перила и посмотрел на быстрый мутный поток, закованный в камень набережной. «Вот это называется местный, который нам обязательно поможет!» Алиса опять не осталась в стороне от разговора. «Не знает про тьмаку!» «Забавно, как у нас в Твери!» Данила вспомнил про землю, но, не договорив, тут же испуганно заозирался. К счастью, на его слова никто не обратил внимания. «Ты что, на лекции ничего не слушал?» Алиса была крайне удивлена тем, что у Кима, оказывается, тоже серьезные проблемы в знаниях. «Нам же рассказывали, как в замке Совета еще в дни основания раскопали источник, из которого пошел ручей, превратившийся потом в эту реку. Потом на ней еще в знак небесного промысла поставили храм темных богов». «Я вообще-то нам сторонников вербовал. Мне было не до лекции». «Да и успею еще твои записи почитать». Данила отмахнулся. «В замке есть храм?» А Никиту заинтересовала эта часть истории. «Но разве темные боги не умерли?» «Ну, нам про это еще будут рассказывать», — Алиса пожала плечами. «Но, как я поняла, это не место поклонения. Тут вообще никаких богов не чтут, только личную силу. Но этот храм поддерживают как место памяти, что-то вроде монумента безымянному солдату или родины-матери. А, ты же не понимаешь все равно». Алиса отмахнулась от слуги, решив не тратить на того время. Но Никита уже и так догадался, что она имела в виду. Получается, темные боги — это не столько боги, сколько герои прошлого, совершивший какой-то важный подвиг для этого города или даже всего мира. Тут парень заметил, что Алиса ускорилась, и теперь они с Серегой шли шагов на 10 впереди, обсуждая учебные дела. А сам Никита остался рядом с Данилой. Кстати, а чем невозможность задать Киму пару вопросов о его будущем бизнесе? Вдруг чего полезного посоветует? «Слушай», — Никита замялся, не зная, как правильно сформулировать ситуацию. «Я бы хотел в будущем подзаработать и открыть свое дело. Вот только даже один только дом тут, в Никсе, стоит 1010. Ты умный, может быть, подскажешь, есть ли какие-нибудь способы ускорить этот процесс?» «Конечно!» Данила, до этого немного загрустивший, тут же воспрял. «Ты обратился по адресу. Кто, как не величайший гений современности, сможет помочь своему слуге выбиться в люди?» Тут Никита невольно вспомнил, как этот величайший финансовый гений корячился на стройке и чуть не рассмеялся. Впрочем, они же сейчас не о физическом труде говорят. А с финансами, как Никита слышал, Кима допускали своего наследника работать еще с 14 лет. «И что мне делать?» «Для начала давай поймем, сколько будет приносить твой бизнес. В год сколько выйдет?» «Ну, думаю, 1030». Никита существенно занизил свои ожидания. «Тогда все элементарно». Данила потер руки, про себя посмеиваясь над наивным слугой. «Пишешь бизнес-план. Расписываешь так, чтобы всем стало очевидно, как именно ты заработаешь такие деньги. Не бойся углубляться в детали. Твоим инвесторам это будет важно». «Инвесторам?» «Именно. Исходя из твоих расчетов, мы проведем оценку твоей будущей компании. Ну, в смысле бизнеса, скажем, в сумме оборота за 3 года. 30 умножим на 3. Немного округлим, и получается 100 тысяч. Дальше тебе только и остается, что найти человека, который купит 10% твоей фирмы, исходя из этой оценки. Найдешь — получишь 10 тысяч на свой дом». Да уж, деньги из воздуха. Впрочем, несмотря на свой скептический настрой, Никита был уверен, что если бы Данила занялся этим вопросом, он бы вполне нашел такого акционера. Может быть, за меньшую сумму и на худших условиях, но нашел бы. Увы, сам парень не чувствовал в себе такого таланта. Он больше верил в реальные товары и в реальные деньги. К счастью, пока у него есть способ решить свою проблему именно таким путем. Ну а если не получится, можно будет попробовать воспользоваться планом Данилы. «Ну а где найти такого человека, который бы купил у меня долю?» Никита скосил взгляд в сторону Зорка и Виктории, убедился, что там все нормально, и продолжил так неожиданно интересно закрутившийся разговор. «Ищи среди тех, кто занимается чем-то похожим. Кто-то наверняка захочет взять хотя бы под частичный контроль компанию конкурента. Кто-то через тебя захочет расшатать позиции старых соперников на рынке. Вариантов полно!» Данила ответил, но было видно, что он уже начал терять интерес к разговору. Впрочем, хорошую идею он уже подал. И теперь Никита даже представлял, с кого можно будет начать, в случае чего, поиск денег. Или ясно с Ири. Нульф упоминал кого-то с таким именем, кто неплохо платит за ингредиенты для алхимии. Если это не совпадение, то Никита вполне мог бы воспользоваться тем, что они знакомы, и выйти на нужный ему разговор. «Быстрее! Они свернули в переулок!» Впереди донесся яростный шепот Алисы, и парень успел увидеть, как Виктория с кавалером действительно начинают удаляться с шумной улицы куда-то во дворы. Кажется, начинается. «Помните наш план!» Серега на бегу принялся проводить финальный инструктаж. «Ждем, пока этот зорг не раскроется. Потом появляемся и требуем отпустить девушку. Помните, никакой самодеятельности. Работаем исключительно на словах и ждем, пока ученики мастера Нила не устранят угрозу. Потом Алиса отвлекает их, а мы с Данилой и Китом уводим Викторию, закрепляя у нее в голове свой образ спасителей». «Да все ясно!» Алиса недовольно поморщилась и, вылетев за очередной поворот, закричала во весь голос. «А ну отпусти ее, скотина!» Следующим в пустынный переулок залетел Данила, как раз чтобы увидеть, как отбросивший всякую вежливость зорг прижал свою спутницу к стене и что-то вдохновенно шептал ей прямо на ухо.